Глава 25. Слова Горыныча про голову послужили катализатором. В сознании молнии полыхнула мысль, показавшаяся спасительной. Я выхватил из инвентаря артефакты, которые тащил из храма в великанском городе. Вот как чувствовал, не оставил. Каждый раз после активации убирал голову обратно в инвентарь. Кротовский, что это за черепа? Артефакт времени, артефакт пространства, артефакт энергии. Быстро выставляя головы в углах воображаемого квадрата. «А ты, Маргуша, должна сработать артефактом стабилизации, понимаешь?» Спрашиваю в сумасшедшей надежде, что она сообразит, что у нее получится. «Понимаю», — просто сказала Белкина и на пару мгновений прикрыла глаза. Квадрат между атрибутами соединился светящимися линиями. Три головы завибрировали и вспыхнули в огне, а из Белкиной вырвался вопль. По портальной арке пробежала искажающая рябь. Черный дракон, уже набравший скорость, врезался мордой в пелену. Портал работать перестал. «Это было круто!» — Гамлет нервно хихикнул. «Кротовский, тебе надо было взять Маргушу на руки. Получилась бы почти точная сцена с пятого элемента». «У меня недостаточно героическая физиономия. На Брюса Уиллиса не тяну. К тому же элемента всего четыре, вместе с Белкиной». Сама Маргуша, схлопнув портал, так и не открыла глаза, а начала валиться на пол, видимо, перенапряглась. Мне все-таки пришлось подхватить ее на руки. «Нормально смотришься», — одобрил Гамлет. «Наш рязанский вариант Брюса Уиллиса нисколько не хуже голливудского». «Смотрите», — Пантера прервала наш с Гамлетом экскурс в кинематограф, указав на портальный экран. Он перестал работать как портал, но изображение почему-то продолжает показывать. «Обалдеть!» — выкрикнул Гамлет. Черный дракон с цепи сорвался. Напал на хозяина. Видать, крепко шмякнулся мордой о стенку. Со злой радостью мы наблюдали, как дракон, получивший команду фас, кинулся ее исполнять на том, до кого смог дотянуться. «Ведро попкорна мне!» — потребовал черный. «Лучший фильм в моей жизни!» К сожалению, никакого попкорна Гамме не дали, а изображение очень скоро погасло. «Отключил, гад!» — расстроился Пич. — Слушайте, так ведь Горыныч теперь огребет по полной. Даже если он одолеет своего дракона, тот превратится в антиматерию. Как думаете, Бог способен такое пережить? — Понятия не имею. В любом случае, портал он потерял. Пантера понюхала пепел, оставшийся от сгоревшихся артефактов, и опять перекинулась в человека. Мне пришлось снова переключить внимание на внутренний интерфейс. Справка выдала новое сообщение. «Произошла полная синхронизация временных и пространственных потоков. Вы больше не сможете находиться в двух мирах одновременно. Через несколько минут вас вместе с мастером печати перенесет в обычный мир». «Вот те раз. Если бы я не держал Белкину на руках, сейчас бы почесал затылок». «Кротовский, с чего у тебя такой скорбный вид?» — Пантера хмыкнула. «Сюда пожалует еще кто-то?» «Никто не пожалует. Нас с Белкиной выкинет из этого мира». «Куда выкинет?» «В мой родной мир, а я как-то уже привык к этой вахте. Сутки здесь, сутки там». «Так вот почему от тебя спиртным пахло? Ты в том мире пьянствовал?» «Не пьянствовал, а выполнял важную дипломатическую миссию. Суть это не меняет. Мне жаль, Кротовский, мы хорошо сработались». «И мне жаль. Зато теперь все розовые макры твои. Раскачаешься до 10 уровня». Через отверстие в бункер забрался маленький Адам в сопровождении двух тоннельщиков. «Да, не повезло Белкиной, она в отключке. Не судьба ей посмотреть на кристаллоидов». «Хозяин розовых макров, как вы их называете, больше нет. Мы отдали все, но жемчужных еще наберем». «Тогда отдайте их Пантере, мне придется покинуть ваш мир». «Я знаю, хозяин. Богиня отправила меня к тебе попрощаться. Не переживай, мы дадим Пантере много макров». «Вот и хорошо. Пантера починит свой корвет, а может, даже и на линкор замахнется. Давайте прощаться. У меня таймер защелкал. Осталась минута». «Кротовский, я бы тебя обняла, если б ты не держал на руках свою невесту». Пантера хлопнула меня по плечу и посерьезнела. «Береги ее. Она хорошая девочка. Таких одна на миллион». «Тогда меня обними», — влез Гамлет. «У меня на руках ни невест, ни детей. Я вообще завидный жених». «Клоун ты. Но так и быть. Давай обнимемся». Пантера шутливо прижала черного к груди, отчего тот почти выпал в экстаз. «Гамма, ты в обморок не грохнись от избытка чувств!» — одергиваю черного. Мне одной обморочной белки не хватает. Когда пантера обнялась заодно и с Ныром, я упрятал духов в инвентарь. Прежде чем покинуть наждак, успел скроить глупую улыбку, глядя, как пантера с Адамом на прощание машут мне руками. Я бы им тоже помахал, но у меня на руках Белкина. Перенесся в свой кабинет в резиденции. На хронометре полночь, как и положено. Одно только несоответствие. Маргуша почему-то перенеслась вместе со мной. Хотел аккуратно уложить ее на кабинетный диван, но услышал в коридоре шум, а затем в кабинет ворвалась Анюта в ночнушке. «Белкина! Белкина пропа!» Она увидела Маргушу у меня на руках. «Сережка, нельзя так шутить!» «Анют, случайная сработка портальной магии. Такого больше не повторится». Анюта подошла к рабочему столу, набулькала в стакан воды из графина и жадно выпила. «Сережка, хватит вам отдельно ночевать. Твою спальню отремонтировали, и мне так спокойнее, и Маргуша к тебе внезапно портироваться не будет». «Ты права, отнесу ее в свою спальню». «У нее вид какой-то бледный, она в обмороке». «Была в обмороке, а теперь просто спит. И ты иди. Завтра важный день». В спальне заменили все. И отделка новая, и мебель. Матвей Филиппович понатыкал сигнальных систем на окнах и дверях, чтоб больше никакой бешеный Сэмми сюда незаметно не проник. Уложил Маргушу, накрыл ее одеялом и улегся спать сам. А утром она проснулась раньше меня. Я почувствовал ее вопросительный взгляд, открыл глаза. «Извини, Маргуша, посмотреть на кристаллоидов уже не получится». «Почему?» «Ты провела очень мощный обряд, и мы с тобой, как бы это сказать, синхронизировались с обычным миром». «Мы больше не попадем на наждак?» «В ближайшее время нет. Ни на наждак, ни на Бикру-2, ни в Киртасу». «Жаль, Рута Сильвега будет волноваться». «Ничего, переживет. Император даст ей новое задание». «А как же Пантера?» «Кстати, хотел спросить, Пантера — мужчина или женщина?» «Пантера — капитан космического корвета. Не переживай за Пантеру. Ты закрыла портал. Черный дракон не смог проникнуть на наждак». «А это хорошо». Белкин успокоилась и тут же встрепенулась. «Сегодня бал». За завтраком Маргуша с Анютой пребывали в предвкушающем волнении. Даже деда, и тот был слегка говорливее обычного. Одна только баронесса сохраняла внешнюю невозмутимость. Хотя я знаю, личная разведка в лице, вернее, в наглом клюве Гамлета, докладывала, что портной выбегал от Евы с бледным лицом, с бледным видом и обещаниями все сделать, как того пожелает ее благородие. Одному мне пофиг. Я уже подобрал в настройках доспеха парадный тип маскировки. Мне, чтобы на бал собраться, даже подпоясываться не надо. «Кротовский», — Ева отставил чашку. «Не забыл, что до бала у нас дела? А как же? Днем парад, вечером бал. День, можно сказать, сплошь состоит из торжеств. Закон еще не принят». Ева сжала губы в тонкую нитку, выдавая некоторую нервозность. «Да куда они денутся? Пусть только попробуют не проголосовать». В зал парламентских заседаний отправились всем моим невеликим кланам. Событие по-своему историческое. Бабу Нюку галантно вел под ручку Матвей Филиппович. Кеша хрустел шеей и жестким стоячим воротником. Носить такую одежду он не привык, посему вел себя немного скованно. В ложе владителей мы заняли центровые места. Нам сегодня можно слегка подвинуть остальных. Один раз потерпят. Сами владители, кстати говоря, по такому поводу на голосование пришли лично. Никто представителя вместо себя не отправил. Все здоровались, все кланялись, все прикладывали ручку к сердцу, выражая почтение и безмерное уважение. Эдак во мне комплекс Наполеона разовьется. Ладно, хоть Белкина, чистая душа, все эти знаки внимания принимает за чистую монету и раскланивается ответно, как будто так и надо. Ева всходила на трибуну с королевским величием. Ее идеальную фигуру пожирали глазами, приставая с мест. Только когда она зашла за тумбу для выступлений, парламентарии вернули седалище на скамейке. Баронесса зачитала законопроекты пакетом. Единая армия, единая полиция, единая пожарная служба, единые департаменты медицины, образования, социальной защиты. Время раздробленности подошло к концу. Республике пора обрести вид центрального государства. Пока Ева зачитывала текст законопроекта, ее трижды прерывали аплодисментами. Голосование прошло гладко, при подавляющем большинстве голосов «за» и всего несколько воздержавшихся. Затем уже я выступил с краткой речью, поздравив всех с новой вехой республиканской государственности, до последнего ждал протестов, провокаций, попыток сорвать заседание, но никаких форс-мажоров не случилось. Прав, Фридрих Гриф, я держу всех владетелей за яйца, никто пикнуть не посмел. Затем, как закрепление пройденного пути, я принял на площади парад Объединенных Республиканских Вооруженных Сил. Места, отведенные для зрителей, были забиты битком. Мне казалось, что горожане пришли посмотреть на проход войск всем составом, включая немощных, старых, калечных, беременных и грудных. Один раз на мобилу мне все же поступил тревожный звонок. Казачий батальон, охраняющий бывший сингапурский портал, доложил о прорыве с изнанки. Оказалось, остатки сильно потрепанного великанского войска, что гналась за мной через семь изнанок, таки добрались до нашего мира. Великаны и без того понесли потери в пути, так под конец влетели в нашу засаду. Часть подорвалась на минах, часть полегла от пушек и пулеметов. Оставшиеся в живых благоразумно сдались в плен. А потому заключительная почетная часть общевойскового парада в виде лихих казачьих батальонов проходила по площади, ведя пленных великанов. Публике это особенно понравилось. Ну а великаны сами себе злобные буратины. Так рвались в наш мир, и все ради чего? Ради того, чтобы принять участие в военном параде? Увы, на параде они проходили в качестве военнопленных. Боких со своей коварной супругой Бокихихой пусть учатся кусать собственные локти. Нечего было лезть, куда не звали. Вечером, когда небо над Кустовым почернело, вокруг резиденции засветили всю имеющуюся иллюминацию. И газовые фонари, и электрические, и даже не поскупились, развесили на фасадах светильники на макрах. Последние выдают прямо какой-то волшебный свет, будто живой. Толпа горожан после парада только увеличилась. Такое ощущение, что люди вообще не расходились, ждали вечера в центре. Еще бы, два таких события, да в один день. Гол в толпе не смолкал. «Правитель дает бал. Сегодня бал у Кротовского». Приглашенные счастливчики подкатывали на транспорте, руководствуясь собственным вкусом и представлением о шике. Одни на дорогих, никелированных тачках с урчащими движками, другие — в лакированных каретах, запряженными статными лошадьми модных расцветок. Не одни только владетели семьями потянулись. Съезжался весь цвет Кустового. Важные чины, политические активисты, крупные торговцы, владельцы фабрик, землевладельцы, ну и газетчики, куда же без них. Событие должно освещаться в прессе. Кстати, нарисовался даже репортер из столичного императорского вестника. Как умудрился сюда добраться, не знаю. Хорошему репортеру 200 верст не крюк. Маргуша встречала гостей на правах хозяйки, лично приветствовала в приемной и сопровождала в бальный зал, где уже гремит музыка. Вдоль стен расставлены столы с закуской и выпивкой, в соседней комнате поставлены столы для покера. Танцуют у нас не все. Подозреваю, столичные пируэты тут вообще могут изобразить считанные единицы. А вот тяпнуть из фужерчика, закусить рябчиком и побить козырным вальтом трефовую восьмерку — тут каждый второй не промах. Комаринский, так тот сразу занял место за карточным столом, играет в паре с Настасьей Кобылкиной, и когда только спец успели. Наизнанке не иначе. Мила Хоромникова тоже вальсировать не настроена. Она не вальсирует, она ловко лавирует между столиками, успевая заводить знакомства с заезжими купцами и почти местными мануфактурщиками, которые выбрались из окраин в Кустовой по торжественному случаю. Кеша не замечает, что ему строят глазки перспективные юные прелестницы, или делает вид, что не замечает. Вместе с инженером Березниковым они стоят в окружении местной технической и гуманитарной интеллигенции, рассуждая о перспективах развития различных отраслей. Ева и Анюта тоже держатся вместе. Они успевают оперативно решать текущие орг-вопросы и отбояриваться от толпы наседающих поклонников. А что? Они у меня обе красивые, умные и влиятельные. Еще бы на них не наседали. Кавалеры стоят в очереди, как патроны в пулеметной ленте. Пока, правда, все выстрелы получаются холостые. Матвею Филипповичу и подавно не до танцев. Он у меня отвечает за безопасность, бдит во все окуляры. Нашлось несколько решительных пар, что закружились в танце, но для громкого слова «бал» этого явно маловато. После того, как Белкина послала мне очередной взгляд в значении «сос», я тормознул полового с подносом, выхлебнул целый фужер шампанского и подошел к Маргуше, чеканя шаг. «Позвольте, любезная моя Маргарита, пригласить вас на танец». «С удовольствием», — еле слышно ответила Белкина. «Из меня танцор никакой, но разве это важно?» «Ни черта это не важно». Я приобнял ее за талию, повел как сумел. Белкина зарделась, попыталась выстроить правильный шаг. Она, в отличие от меня, имеет понятие о бальных танцах, хотя бы в теории. Мы прошли круг, и я вдруг осознал, что у нас неплохо получается, будто нам подсказывает невидимый наставник. Второй круг прошел намного уверенней. Мы оба раскрепостились. Я даже пару раз умудрился Белкину закружить. Не знал, что у меня такие задатки в танцевальном деле. На третьем круге я заметил, что другие танцевать перестали. Смотрят на нас Белкины. И вообще люди в зале замолкли. Все наблюдают за нашим кружением. Даже Комаринский с Кобылкиной бросили покерную партию, чтобы посмотреть на наш танец. Четвертый круг завершили под зрительские овации. Чего греха таить, мне приятно такое внимание. А Маргуша так просто счастлива. И раз уж выдался такой успех, к нам прикованы все взгляды. Наступил подходящий психологический момент для самого главного, для чего я и подписался на этот бал. Я провел Белкину к небольшому помосту с установленным деревянным, почерневшим от времени чурбанчиком. Баба Нюка ради такого случая позволила привести из академии под личную ответственность школьный оракул. «Итак», — начал я торжественно, — «в этот во всех смыслах знаменательный день я хочу сообщить еще одну новость». На нас и без того смотрели во все глаза, а после моих вступительных слов люди даже вдох задержали. Для пущего эффекта я показательно медленно возложил ладонь на старую вещую колоду.